Глава 51. Гулянье предстояли через 5 дней, а Шубников ходил злой. Как было на улице Королева поле дураков, так оно и осталось. Ветры здесь гуляли, и волки выли. Шубников утешал себя. Так всегда перед премьерой. Ничего нет, актеры бездари испились, но занавес в 7 часов раздвигается. И нельзя сказать, что на улице Королева и на прочих выбранных Шубниковым площадках вовсе ничего не делалось. Нет, здесь стучали молотки и визжали электропилы, вертолеты опускали фермы, мачты, ячейки покрытий, желтые искры рассыпали сварщики. Но все шло не так, как бы хотелось метавшемуся по Останкину художественному руководителю. Метался он в ватнике. Метался в упоении устройством и режиссурой праздника и проклинал всех, при случаях и себя. В конце концов, все декорации, строения и аттракционы, все могло бы явиться и ночью в канун гуляния в единое мгновение по его, Шубникова, запросу. Но тогда бы вышло, что сам он, лодырь, лежебока, несостоятельный мастер, способный лишь на веление. Нет, он должен был все устраивать сам. Тем более, что люди и силы в городе были, их только следовало взъерошить и впрячь в дело. Но с кем взъерошивать и запрягать, если его окружали идиоты? Худо выходило с пожарниками. Тем, на которых надеялись, предстояло в горячие на улице Королева дни быть на вахте или на учениях. «А какие тут могут быть льды?» — сказал Галушкин. «Жара стоит июльская. Я парюсь в тенниске. Льдов теперь никаких быть не может». «Что?» — грозно, с актерским преувеличением грозности спросил Шубников. «Льды будут. Ледяные горы и дворцы есть в контракте, и они должны быть. Даже если завтра здесь начнет протекать река Лимпопо. Иначе мы позорные люди. Взялись делать. Извольте делать». Представитель водонапорной башни, 2 месяца назад заказавший гуляние сотрудников на природе, был скромен в запросах и ни о каких ледяных дворцах речи не вел. Единственное, он просил о том, чтобы гуляние хоть немногим напомнило известное по литературе весеннее чаепитие в Марьиной роще. Теперь в Марьиной роще все застроено, порабощено кирпичом, там не только что пить чай, там и шпроту негде съесть с дамой на природе. «А народ у нас хороший», — сказал представитель, «отзывчивый на все мероприятия». Шубников тогда мгновенно вспыхнул, размечтался, бегал по кабинету, взмахивал руками, приводил представителя водонапорной башни в восторге и ужасы картинами народного гуляния. А вспомнив о сотворенных в Саппоро пожарниками ледяных дворцах, уговорил представителя вставить в контракт ледяные горы и дворцы. «Можно найти людей взамен пожарников», — предположил Галушкин. «Взамен пожарников найти никого нельзя», — сказал Шубников. «Ну, если не взамен, то помимо... А то вот просится...» «Кто просится?» Уважительно просилась витаминная, вкусная и солидная фирма, ближняя овощная база. Она бы хотела стать участником праздника на правах 3-го триумфатора. База предлагала и помощь в подготовительных работах. Ей ничего не стоило вызвать на перетруску чеснока сколько хочешь и каких хочешь специалистов. Можно кандидатов, можно докторов, можно академиков, можно скрипачей и направить их на улицу Королева. Имелись на базе ледники и холодильные установки. «Это ценно», — согласился Шубников. «Но 3 триумфа для 1 вечера много. А что же они раньше терпели?» «Только теперь сняты путы с поводов для триумфа. В следующий раз заявку от них примите, а на гуляние мы их допустим. Пусть себе гуляют в первых рядах». «Значит, если согласятся на простое гуляние, — сказал Галушкин, — мы потребуем работников с перетруски чеснока и попросим фрукты для гуляющих и семечки». «Семечек у них может не быть», — обеспокоился Галушкин. «Пусть достают», — решительно сказал Шубников. «И побольше. Жареных и каленых». «Жареных и каленых», — записал Галушкин. «Ну вот, отыскались работники на льды. Если уж вам так любезны льды». «Но руководить этими работниками должны пожарники. Не трудитесь противоречить. В контракте записаны пожарники, а не перетрусчики чеснока, хоть бы и скрипачи». Непоколебимая вера в то, что наши пожарники ничем не хуже японских, тем более из их японского северного захолустья, сладостно и ревниво существовала в Шубникове независимо от контракта с водонапорной башней. «Такой каприз», — сказал Шубников. «Уважьте. А что же, и Васька Пугач пропал?» Стараниями экспедитора Ладошина пожарный водитель Василий Пугач был найден. На 3 дня он мог предоставить себя в начальнике ледяного строительства. На вопрос, не может ли он наскрести еще хотя бы пяток пожарников для руководства, Васька, загоготав, ответил, что может. Однако сказал, что пожарники-то они пожарники, но бывшие. Один теперь водит осенизационную машину, другой грузит на комбинате красную рыбу и копченых лещей, и так далее. Но в душе все они остались пожарниками. «Выбраковали их, что ли?» — спросил Галушкин. «Ну, выбраковали», — процедил сквозь зубы Васька и взглянул на Галушкина с интересом. «А хочешь, и тебя выбракуем?» «Василий», — сказал Шубников, — «ты читал эпитафию на могиле пожарника?» «Ну», — удивился Васька Пугач, — «какую эпитафию?» «Известную. 40 лет стоял на башне, так и умер, не едавши. У тебя эпитафия будет хуже». «Вот дурень», — рассмеялся Васька. «Я же не на башне, я в кабине». Постановили. Васька Пугач и 5 его приятелей, все с несгораемыми усами, станут ледовыми зодчими безвозмездно. Их лишь предстоит кормить и поить, чтобы не схватили в жаркие дни у льдов расстройство желудка. И ни в коем случае эти 5 приятелей никому не должны даже и за понюшку табака открывать, что пожарники они, бывшие. Мало ли ведь, какие агенты будут шнырять в эти дни в Останкине. «Все путем», — загоготал Васька Пугач. «Череп ты мой горелый. Да мы такие дворцы наворочаем, что эти самураи запрыгают». «И ледяные горы», — хмуро добавил Шубников. После ухода Васьки Пугача Шубников раскричался на Ладошина и Галушкина. «Что за разгильдяйство? Что за легкомыслие? Ведь 100 раз говорил о льдах и пожарниках, и эдакий провал. И все так, и всегда так». Обиженный Галушкин стал говорить, что пока он не давал поводов для крика, исполнял свою службу с усердием и толком, и если им недовольны, готов подать в отставку. Шубников выгнал Галушкина и Ладошина на площадке, но досада не была исчерпана. Требовалось разрядиться на ком-либо, и Шубников вызвал Бурлакина. «И у тебя такой же бардак, как у всех». «Я кричать тоже умею», — сказал Бурлакин. «А голос у меня от природы громче. Другое дело, ты более актер». «Хорошо», — утих Шубников. «Докладывай». «Возьми вместо меня пиротехника-исполнителя. Пусть он к тебе и бегает с докладами и за распоряжениями. А как я исполню задачу, мое дело. Я не подведу». «Но и не доверишь мне свои сюрпризы и тайны». «Чепуха», — нахмурился Бурлакин. «Никаких тайн нет». «Однако о них уже идет молва». «Глупая стала быть молва. Решения у нас заурядные. При Петре Великом мастера были куда изобретательнее. Мы забыли их ремесло и дерзость. Кстати, для триумфа водонапорной башни мне нужны уточнения. Там 2 пункта. 112 лет башни, так? И рекорд в напоре воды. Какой именно рекорд?» «Я не помню», — поморщился Шубников. «Рекорд и есть рекорд. Неважно какой». «Мне важно», — сказал Бурлакин. «Дай мне точные данные. Какой объем башни? Какой напор, давление? Сколько пролито воды за 112 лет? Сколько...» «Дадут тебе, дадут! Не зуди!» «Какой у башни вид? Где стоит она?» «Откуда я знаю, где она стоит?» — возмутился Шубников. «Стоит и стоит. У какого-то моста или путепровода». «Ты не конкретный человек», — покачал головой Бурлакин. «Для конкретности есть мелкие, бескрылые служащие». «Ты вообще не конкретный человек», — сказал Бурлакин. «И это плохо. И для меня, и для тебя, и для всех. Тебя увлекает лишь сам ход дела, процесс, игра, авантюра, лепка ситуации, мечтание о чем-то, что получится и сотворится. А что именно получится и сотворится, об этом ты не имеешь никакого представления, да и не хочешь иметь, чтобы не заскучать или не разочароваться раньше времени. А между тем выходят глупости либо гадости, какие можно было бы предугадать или вычислить». «Я творец», — высокомерно воскликнул Шубников. «Пусть вычисляет ваша наука». «Какой ты творец? Ты недоучка и игрок, которому долго не везло по мелочам. Но вырастет у тебя седая полынь». «Какая же полынь вырастет в день с фейерверками?» «В этот день не самое горькое. Этот-то день промежуточный. Но драки, перебранки и скандалы ожидать можно». «Только-то», — усмехнулся Шубников, «это не причина для печали. И полагаю, что драк и перебранок не случится. Есть кому постеречь спокойствие. А не хватает сторожей на ксерем. Иногда необходимы и персонажи одноразового использования. Их надо отменить вовсе, молодцов и девушек в кимоно». «Ба!» — чуть ли не обрадовался Шубников. «А кто же это их придумал и завел, не напомнишь?» «Я», — сказал Бурлакин, — «но был беззаботен или безрассуден. Придумал ради шутки, как пародию. Теперь вижу, что они способны принести лишь пагубы и порчи. Они саморазвиваются и еще возьмут палату в зависимость. Их необходимо отменить, но это придется сделать тебе». «А ты что же, устраняешь себя?» «Фейерверк — мое последнее дело на улице Цандера. Я уйду отсюда». «Измена? Отступление? Или позорное бегство?» — с издевкой спросил Шубников. «Я не хочу более играть чужими игрушками», — сказал Бурлакин. «Или по-другому. Играть на чужих инструментах». «Моими, что ли? Или на моих?» «В том-то и дело, что и не твоими, и не на твоих». «Хорошо», — сказал Шубников. «Договорим после». «Договорим. Каштанова ты ко мне присылал?» «С чем?» «С указанием, прозвучавшим, впрочем, просьбой, восславить в небе тебя, водонапорную башню, институт хвостов и тебя. Выдан был даже текст, бегущий в небе строки». «Я его не присылал». «Не присылал, значит, не присылал. Я пойду. И вот тебе смета на фейерверк, а с ней и список необходимого». Смета и список озадачили Шубникова. В примечании Бурлакина утверждалось, что фейерверк с лазерами и иллюминация на улице Королева должны превзойти огненные световые эффекты триумфа ништатского мира. Но то празднование, успокаивал Бурлакин, было небогатым. А вот однажды только на храм Януса в небе Петербурга пошло 20 тысяч огней. В небе же двигались и огненные воины, затворявшие дверь храма и подававшие друг другу руки. «Этак он нас разорит», — подумал Шубников. Впрочем, средства он мог не жалеть. К тому же теперь его палата соединилась делами со множеством контор и фирм, имевших деньги, какие неизвестно на что надо было тратить. Деньги эти директор Галушкин научился к удовольствию многих сторон пускать в ход. Шубников умел на время забывать неприятности либо использовать их выгодно для себя. И он сразу как бы выпустил из памяти измену или отступление Бурлакина. А вот мысли об украшении неба похлеще, чем после нештатского мира, его возбудили. С той минуты Шубников почти не сидел в кабинете, за 5 дней он и домой забегал редко, не беседовал с Мордарием, совсем не спал, если и задремывал, то на сухих досках где-нибудь на площадке, положив под голову чужой ватник, пахнувший соляркой или креозотом. Ничего не ел, кроме яблок Джонатан из рук Тамары Семеновны. Тамара Семеновна то и дело оказывалась вблизи Шубникова преданной сестрой добросердия. Укладывала ватник под голову Шубникова, сидела рядом с тружеником, отгоняя от него шумы. В глазах ее Шубников заставал умиление и был благодарен ей за то, что она не вступала с ним в разговоры, а быстро уходила куда-то, стараясь не быть навязчивой. Впрочем, когда Тамара Семеновна исчезала, он забывал о ней. Шубникову нравились дни азарта. Да, он много бранился на площадках, кричал, называл виноватых и безвинных разгильдяями, борчуками, бездарями, которые все провалят, все пропьют и все разворуют. Грозил, что сейчас же все бросит, но не бросал, а хватал пилу, молоток, рубанок, кисть, чтобы показать разгильдяям, борчукам, бездарям, как и что нужно делать. Вставал под стрелу крана и под вертолетные стропы и указывал, куда опускать перекрытие, а куда насаживать карусельный круг с фигурами полицейских и грабителей. В те 5 дней мелькали вблизи Шубникова знакомые лица, некоторые смутно ему известные, другие же известные хорошо. Находил Шубникова у костров Игорь Борисович Каштанов с макетом, а потом и с оттисками первого, но сразу же экстренного выпуска вестника «Останкинские триумфы». Шубников глядел на свои цветные портреты, читал, а чего-то без волнения сигнальный экземпляр ожидаемой публикой записки. Листал составленный Игорем Борисовичем рекламный проспект «Переселение душ не терпит суеты» и снова бросался к каруселям и балаганам. Перегонов был неоднократно замечен Шубниковым. В глазах Перегонова Шубников обнаруживал любопытство, будто бы тот нынче приценивался и соображал, а не поставить ли на него Шубникова. Перегонов его не задирал и не заставлял нервничать. Хитрил, возможно, и прикидывался простаком. Как бы ни были им устроены взрывы в разгар гуляний. «Будем блюсти», — откликнулся на опасения Шубникова директор Галушкин. «Неприятных людей вообще можно будет не допустить». «Зачем же такие строгости?» — позволил себе быть просвещенным либералом Шубниковым. Возле игровых аттракционов, игротек, кегельбана, полей для гольфа и крокета уже шастал хозяином потлатый верзила в отечках тихого учителя профессор Чернуха-Стрижовский, привлеченный Шубниковым. Несколько удивило Шубникова присутствие при профессоре грудастого вурдалака Сухостоева с замашками лирического поэта и 40-летних подростков, чьи зрачки в масляных глазах были странно расширены. «Наркоманы, что ли?» — обеспокоился Шубников. «Ладно, разберемся». Увеселительный городок вырос удивительно быстро. Директор Галушкин не мог не заметить, что на этот раз чаще обходились без известного рода запросов. Строительство происходило доступными и другим москвичам способами. До того, стало быть, палата Останкинских польс вросла в систему городских производственных отношений. Впрочем, она из нее и выросла. Другое дело, что всех возбудил, взвинтил, завел Шубников. Именно его энергия, беготня, фантазии у костров, удачные распоряжения, порой и истерика, дали предприятию счастливый ход. Мотором и заводилой проявил себя Шубников. Ай да он! Но вот с капризом Шубникова удачи не было. Теплынь из заволжских степей, от миражей Павла Кузнецова, ворвалась в останкинскую реальность и впрямь июльская. Ночами можно было спать во дворах. Скверы улицы Королева зарастали травой, отцветали одуванчики. Лед ослушивался Шубникова и таял. В отчаянии пребывали юноши из Мархи, чьи проекты ледяных строений были утверждены художественным руководителем.